Воскресение твое ангелы поют на небесах. Пасхальное. 39 лет спустя. Самая лучшая у меня Пасха была, на которую меня не пустили. Нас с девушкой не пустили. Это был 1973 год. Церковь Ивана Воина и Якиманки. Тогда называлась улица Димитрова. Красивый храм, крыша вся в разноцветных треугольниках, днем проезжаешь мимо, солнце играет, сердце радуется. Вечером тоже красиво, в закатном огне. А в ту ночь из-за ограды, из-за тонкого темного кружева, еще без лиственных садовых веток, так прекрасно светились окна сотнями свечек и золотом иконных окладов. Но нас не пустили. Крепкие улыбчивые ребята стояли цепью около ворот. Расступались, когда подходили старушки и старички, изможденные девушки в черном, нелепые парни с бородами и метелками. Ребята слегка размыкались и давали им пройти. И тут же смыкались, когда подходили обыкновенные люди. Мягко отталкивали плечами и локтями, в полголоса будто напевали, мурлыкали «Домой, домой, домой». Церковь сияла, как светлый разрыв в темных тучах, но не пустили. Мы поехали домой, к ней, она тогда была одна дома. Пришли, было без счета 12. Мы очень серьезно зажгли свечку на столе, поставили икону на комод. Перед иконой тоже зажгли свечку. Сидели молча, глядя на огонь. Другой свет погасили. Потом я включил радио. Вовремя включил, просто чудо. «Начало последнего шестого сигнала, — сказал диктор, — соответствует нулю часов по московскому времени. Запищало, шестой сигнал был чуть длиннее. «Христос воскрес! — сказала она. — Воистину воскрес! — сказал я. Мы поцеловались сначала три раза, а потом еще много раз. Великий пост завершился, надо было отметить его окончание. Хоть мы его и не соблюдали, конечно, но все равно прекрасно было. Когда мы спали, нам обоим... Мы утром рассказали друг дружке, снилась церковь, сиявшая недостижимым золотом, сквозь темные ветви деревьев, сквозь прутья ограды. Господи, как все изменилось, однако. Все другое, снаружи и внутри, но Христос, тем не менее, воскрес.